даже походка, даже улыбка моя, такой упертый, рыжий мой, худенький с виду, но непростой. Ты так похож на меня, задумчивый и грустный. Иногда время есть у тебя, ты в начале пути, шагай смелей, смелее иди. Рыжий, рыжий мальчик, мой родной, ты неугомонный, дорогой. А ты снишься, сын любимый мне, так скучаю я по тебе. И бросив все дела, к тебе лечу, тебя прижать тебе я так хочу. И в кого ты рыжим родился на свет, я-то знаю, вопросов нет. Я-то знаю, я буду рядом, тебе помогу, отдам тебе все, что отдать смогу. И то, чему наш дед меня учил, тебе расскажу, я еще не забыл. Ведь столько времени еще впереди, расти, будь умнее, себя находи. Время есть у тебя, ты в начале пути, твои победы, победы мои. Рыжий, рыжий мальчик, мой родной, ты неугомонный, дорогой. А ты снишься, сын любимый мне, так скучаю я по тебе. И бросив все дела, к тебе лечу, тебя прижать тебе я так хочу. А в кого ты рыжим родился на свет? Вопросов нет. Рыжий, рыжий мальчик, мой родной, ты неугомонный, дорогой. А ты снишься, сын любимый мне, так скучаю я по тебе. И бросив все дела, к тебе лечу, тебя прижать тебя я так хочу. А в кого ты рыжим родился на свет?